начать? Пока что я в этом не шарю, а у тебя уже есть голова на плечах. В общем, привет, взрослый парень, мне 10 лет, и я это письмо адресую себе самому, чтобы в будущем я открыл, прочел и вспомнил этот замут. Наверняка тебе сейчас отрицал имя твое на плакатах, ведь ты когда был малой, мечтал стать актером и музыкантом. Но если сейчас ты важный и хмурый, как многие взрослые, то хотя бы в этот единственный день ты не будешь слишком серьезным. Прячу письмо за раму оконную, только не смейся, пожалуйста. Делай как знаешь, но все-таки помни, кем ты мечтал стать. Если все станет сложно, стандартных хмурый типаж. Таким не был я раньше, стерегу багаж. Я в курсе продаж, хоть по мне и не скажешь, ты мне столько не дашь, искренне ваш. Я вежливый, важен, восьмибитный шар, жительный стаж и горы бумажек. Черт возьми, что со мной такое? Если я это в детстве узнал бы, я глотал бы залпом, нырял с головою и не спускался бы на пол. Что стерегу я, чем дорожу, так есть ощущение, что берегу я, и это без шуток, свою цепь и ошейник. Если все станет сложно, закипел, как молоко на плите. Ведь когда-то тебе нужно очнуться, и сегодня тот день. И нет больше ненужных дел, нет жизни в духоте. Мир по сравнению с тобой такой крохотный, сделай же, что хотел. И неважно, как посмотрел бы прохожий, которого съел бы. С чего люди взяли, что ради монет расшибать надо сипел бы. Неважно, насколько ты там, к своей жизни цепями прикован. Тебе не нужны крылья, чтобы летать. Прыгни ради прикола. Если станет